Глава 13. Ключ от подвала. Прошлое никогда не умирает. То, что заперто, всегда ждет своего часа. Школьный вестибюль встретил тишиной, той самой, что бывает после уроков. Миссис МакКрей ждала меня у двери в учительскую. «Я звонила». Она обернулась и бросила взгляд на лестницу. «Но ты не взяла трубку». «Простите, увидела пропущенное и сразу сюда», — ответила я. Эленор МакКрей взволнованно теребила пальцами край кардигана. «Поговорим здесь». Ее предложение говорить в коридоре прозвучало не просьбой, а тревожным сигналом, а взгляд непрерывно скользил по дверям, словно за каждой из них был незримый свидетель. «В прошлый раз я не рассказала». Эленор МакКрей понизила голос. «В последнее время Мэйв часто оставляла кого-нибудь из детей после уроков для беседы. Однажды я заглянула в ее класс. Ребенок сидел с красным заплаканным лицом, из чего я сделала вывод, что это был не просто разговор. Это был допрос с пристрастием». Ее слова повисли в тишине, тяжелые, неудобные. Поэтому Мэйв начала обходить родителей тех детей, что учились в последнем классе начальной школы. «Почему именно их?» — спросила я. «Этого я не знаю». Эленор покачала головой, в ее глазах читалось недоумение. Она ходила по домам, но это не входило в ее обязанности. Мы с коллегами были удивлены. Решение созрело мгновенно. «Мне нужен доступ к архиву», — сказала я. «Хочу взглянуть на свой классный журнал». Миссис МакКрей ненадолго замерла, будто взвешивая риски. Потом, не говоря ни слова, скрылась за дверью учительской и вернулась с ключом. Вместе мы спустились на первый этаж, и она отомкнула массивный замок на подвальной двери. Та отворилась с тягучим скрипом. В подвале было намного холоднее, чем наверху. Отчетливее слышался гул вентиляции. Стеллажи, покрытые ржавыми разводами, выстроились ровными рядами. Ящики, стоявшие на них, были подписаны. Надписи выцвели, и мне пришлось потратить четверть часа, чтобы отыскать тот, что был нужен. Шестой класс, 1994-1995. Я достала из ящика классный журнал и раскрыла его. Палец заскользил по списку имен одноклассников, чьи лица стерлись из памяти. Они проплывали перед глазами, вызывая лишь смутные тени. Рыжий мальчик, который постоянно ронял пенал, девочка с косичками, подарившая мне ракушку. Ничего, кроме легкой и ноющей грусти по тому безвозвратно утерянному миру. И тут палец остановился. Замер. Застыл на одном имени. Последняя оценка была поставлена по математике, 25 октября. Дальше — пустота. И карандашная пометка на полях, кривая и поспешная. Выбыла. «Кейси МакГроу, она родственница Калума?» Подвальная акустика изменила мой голос, и он прозвучал непривычно глухо. Миссис МакКрей подтвердила шепотом. «Да, Кейси — его младшая сестра. Умная, живая девочка. Внезапно уехала на материк. Куда, родители не сказали». Она невесело усмехнулась. «Никто и не спрашивал. Ты же знаешь, у нас это не принято». Моя рука сама потянулась к папке, лежавшей в ящике «Творческие работы 1994-1995». В ней были рисунки. Пожелтевшие листы пахли засохшими акварельными красками. А вот и мой рисунок. Конечно же, мама. Сидит на стуле в розовой кофточке. К тому времени она уже умерла. А я все еще ее рисовала. Глазам подступили слезы, и мне захотелось вернуться в то время к живой маме. Пальцы механически перебирали рисунки, выискивая только одно имя — Кейси МакГроу. Должен быть. Должен. И вдруг мне почудился далекий, но отчетливый звук — шум прибоя, завывание ветра и детский крик. От прикосновения грубой ткани вспыхнули щеки и заныло запястье. Вот он. Я оглядела рисунок. Черный тис. У его подножья, взявшись за руки, застыли семь маленьких фигурок, семь безликих силуэтов в разомкнутом хороводе. В углу рисунка уверенная взрослая рука написала чернильную дату — 24-10-94. Этот рисунок не был детской фантазией. Это было свидетельство. Признание ребенка, подписанное учителем. Вот он, ответ на вопрос. Подтверждение самых страшных догадок. Все началось тогда. И тут случилось нечто. Не мысль, не осознание, чисто физическая реакция. Резкий спазм в области солнечного сплетения, будто кто-то стиснул мои внутренности. В ушах возник нарастающий звон, заглушавший звук вентиляции. Тайна, обладавшая разрушительной силой, только что нанесла мне удар. Я свернула рисунок в трубочку и спрятала в сумочку. Потом взяла журнал. В тот же миг тяжелая дверь архива распахнулась. В проеме стоял молодой мужчина. Безупречный костюм, тугой узел галстука. Глаза холодные, как воды Нортминча в январе. Нортминч — пролив между северо-западной Шотландией и внешними Гибридскими островами, известный своей штормовой погодой. Но самым отталкивающим в нем были его зубы. Слишком белые, слишком ровные, они казались чужеродными на фоне естественной и суровой внешности. «Миссис Макрей?» Его тихий голос разрезал тишину, как отточенное лезвие. «Вы забыли о правилах доступа в архив? Или решили, что ваша пенсия недостаточно близка?» Побледнев, Эллинор испуганно прошептала. «Финлей Макколи, наш директор». Его взгляд скользнул с Эллинор на меня, потом на раскрытый журнал в моих руках. «Финна Древер, слышал о вас. Похвальное любопытство. Но школьные архивы не место для любительских расследований. Это конфиденциальная информация». «Это информация о моем прошлом», — заметила я. «Ваше прошлое, как и прошлое этого острова, должно оставаться там, где ему положено». Он кивнул Эллинор коротким движением головы. «Миссис Макрей, вы свободны. Я лично помогу миссис Древер найти то, что она ищет». Таня, глядя на меня, выскользнула за дверь. Мистер Макколи сделал шаг вперед, сократив дистанцию между нами до минимальной. От него пахнуло сладковатым лекарственным запахом дорогого одеколона, похожим на запах формалина, будто он только что вышел из прозекторской. «Ваша сестра?» Его голос упал до доверительного шепота. «Была образцовым учителем, пока не стала копать под тем, что держит этот остров на плаву». Я резко отстранилась и уперлась спиной в холодные полки стеллажа. «Вы не смеете говорить о Мэй в подобном тоне?» Директор усмехнулся. «Скажите, Финна, вы хороший пловец?» Финлей Макколи повеселел, будто собирался пошутить. «Надеюсь, что да. Вы ведь островитянка. Тогда вам должно быть известно. Те, кто раскачивают лодку, тонут первыми. Их не спасет даже борт Королевской национальной спасательной службы». Он выхватил у меня журнал и громко захлопнул его, подняв облачко пыли. «Экскурсия окончена». Он указал мне дорогу к выходу. «И, Финна, не уподобляйтесь сестре. Ради вашего блага». Дверь школы захлопнулась за моей спиной. Слова Финлея Макколи все еще звучали в ушах. Я шла по пустынной улице, заглушая тревогу звуком собственных шагов. Но вдруг чей-то взгляд заставил меня замереть и поднять глаза к окну второго этажа ближайшего дома. Там за стеклом стояла женщина и смотрела на меня. Наши взгляды встретились на секунду, и женщина резко задернула шторы. Взгляд метнулся по улице. В другом окне через дорогу опустились жалюзи. В третьем чуть дальше мелькнула тень. Совсем рядом захлопнулась створка. Казалось, весь остров наблюдал за мной из своих окон, молчаливый и единодушный в своем осуждении. Они все знали про Мэйв и теперь наблюдали за тем, как я иду по тому же пути. В их молчании не было сочувствия, только любопытство, сломается или нет. Чайки. Я запрокинула голову и посмотрела на небо. Вспомнилась примета, вбитая в память отцом. Если чайки летят с севера, жди мертвеца.